Глава 16. Я побывала на крестинах, потом на дне рождения у Лео, которому я подарила книгу о французских импрессионистах. А потом я как-то незаметно дала втянуть себя в роман с Тони. Я не была в него влюблена, но мне льстило его внимание, и он пытался проявить обо мне хоть какую-то заботу, чего я не надеялась дождаться от других. «Может быть, мне просто надоело быть одной, и я пошла за первым, кто сказал мне, сжав мою руку во время танца, «я люблю тебя». Я не считала себя интересной или какой-то там выдающейся. Мне было некомфортно в чужой стране, где большинство людей способны говорить только о деньгах и изредка от бейсболе. Наконец, мне был уже 21 год, и Тони казался вполне реальной заменой Джонни, с которым, впрочем, у меня никогда ничего не было». И все-таки, даже когда все складывалось хорошо, не любовь, но почти, не страсть, но близко. Меня не оставляло ощущение, что я зря связалась с Тони. Не потому, что он работал с Анджело Торре, и не потому, что полиция не спускала с него глаз, и даже не потому, что мое сердце мало участвовало в этой связи. Однажды Лео осторожно заметил: «По-моему, ты делаешь ошибку». Рэй в раздражении высказался еще категоричнее, нашла с кем связаться. И их слова странным образом перекликались с тем, что я чувствовала в глубине души. «Ты собираешься выходить за него?» — спросила как-то Лучия, когда я зашла навестить ее и Джонни-младшего. «Не знаю», — честно призналась я. «Мы никогда об этом не говорим». Сидя на работе, я перепечатывала для отдела международных новостей сообщение о слете авиаторов во Франции, где какой-то Габриэль Леруа показал удивительные результаты. После обеда явился Фрэнк, помятый и уставший, и объявил, что надо допечатать еще одно дополнение к хронике. Полиция установила, что труп утопленницы, обнаруженный 3 дня назад на пляже Редонда, принадлежит Маргарет Лоусон, 33 лет от роду. Мисс Лоусон находилась в розыске в связи с убийством Рамона Лопеса. «В чем дело? Почему ты остановилась?» «Не Рамона, а Рикардо», — буркнула я, забив неправильное имя сплошными «х» и печатая правильный вариант. «Кто из нас репортер, ты или я?» — проворчал Фрэнк. «Давай дальше. Лопес со своего сожителя причиной смерти, судя по всему, является самоубийство». «Долго же ее искали», — заметила я. «После убийства Лопеса почти 2 месяца прошло. Или она 2 месяца пряталась, а потом решила наложить на себя руки?» 2 месяца она валялась в воде», — холодно ответил Фрэнк. Я открыла рот. И как же ее опознали? «Остатки одежды на трупе, приметные украшения и зубы». «Скажи, Фрэнк, я поколебалась, но потом все же решилась. А полиция не думает, что это может быть убийство?» «С чего бы? Украшения на месте, они довольно дорогие». Фрэнк сощурился. «У тебя какой-то личный интерес к этому делу?» «Нет», — ответила я, — «уже нет». Вор и его сообщница — 2 ничтожных паразита. Убогая жизнь, убогая смерть. Что может быть логичнее? Но когда я вспоминала, как Маргарет Лоусон вцепилась в меня, чтобы не дать мне догнать Лопеса, я не могла отделаться от ощущения, что она вряд ли принадлежала к людям, способным на самоубийство. Скорее уж наоборот, она стала бы до последнего бороться за свою жизнь. А впрочем, что я о ней знаю? Что я вообще знаю о людях? Взять хотя бы Джонни. Мне бы никогда в голову не пришло, что он может броситься в пролет. В воскресенье Роза устраивала семейный обед, на который она пригласила также Лучию и меня. Готовила Роза едва ли не лучше, чем шила, и я ехала к ней домой в отличном расположении духа. По дороге я подумала, что было бы неплохо подарить Лучии что-нибудь для ее малыша, и остановилась возле уже знакомой читателю аптеки. За прилавком стоял тот же самый продавец, который разговаривал с посетителем, учтивым маленьким человечком с плешью, тщательно прикрытый оставшимися волосами. В руке он держал светлую шляпу. Заметив меня, продавец повернулся в мою сторону. «Добрый день», — сказала я. «Есть у вас детские погремушки или что-нибудь в таком роде?» «Для вас все найдем», — ответил продавец. «Тут один человек ищет Рея Сирану», и он кивком указал на посетителя. «Я как раз хотела объяснить, как найти дом миссис Сирану, но раз уж вы здесь, может, вы его подбросите?» «А если я еду в Голливуд?» — сухо спросила я. Продавец сделал вид, что не слышал, и, повозившись, разложил передо мной на прилавке несколько детских игрушек. «Зачем вам нужен Рэй?» — повернулась я к незнакомцу. «Хочу рассказать ему кое-что, что может его заинтересовать». Я посмотрела на него внимательнее. Он не походил на гангстера, но не мешало проявить осторожность. «Мне нужен телефон», — сказала я продавцу. «И еще я возьму вон ту игрушку». Продавец кивнул и придвинул ко мне аппарат. Я попросила телефонистку соединить меня с номером Розы. «Алло, Тони? Я в аптеке недалеко от вас. Тут один человек хочет поговорить с Рэем. Как вас зовут?» — обратилась я к посетителю. «Найджел Фокс». «Найджел Фокс», — сказала я в микрофон, по-прежнему прижимая к уху наушник. «Ладно, поняла. Я его привезу». Я расплатилась за игрушку и вышла из аптеки вместе с Фоксом. Увидев мою машину, он поглядел на меня с сомнением, словно ожидал увидеть лимузин или что-то подобное, но все же забрался внутрь. Я завела мотор, и через несколько минут мы были возле дома Розы. Прежде чем впустить Фокса, Тони тщательно обыскал его и только после этого позволил ему переступить порог. «Я бы хотел поговорить с Рэем Сирану», — проговорил Фокс, кашлянув. Он немного нервничал, но не больше, чем человек, который просто оказался в непривычной обстановке. «Вы можете сказать мне все, что хотели сказать ему», — заметил Тони. «Мы одна семья». «О, нет», — усмехнулся Фокс. «Вас эти сведения не заинтересуют. Вообще-то я хотел поговорить о его родителях». Я даже вздрогнула, когда увидела лицо Рэя. Он только что бесшумно вошел в гостиную. Когда он услышал слова Фокса, его черты застыли, а глаза приобрели нестерпимый ледяной блеск. «Это вы, Рэй?» — спросил Фокс, поворачивая голову в его сторону и глядя на шрамы на лбу и на руках молодого человека. «Ну, я», — буркнул Рэй. «Кто вы такой и какого черта сюда явились?» «Я же сказал. Меня зовут Найджел Фокс». С достоинством ответил странный гость. «У меня есть кое-какая информация, которой я хотел бы с вами поделиться». «Не бесплатно, разумеется». Уточнил он и улыбнулся. «С какой стати я должен вам за что-то платить?» — спросил Рэй. «Зависит от того», — рассудительно промолвил Фокс. «Хотите ли вы узнать, из-за кого погибли ваши родные?» Тони, который только что беспечно улыбался, покосился на кузена и нахмурился. Рэй некоторое время буравил гостя взглядом, но потом сел напротив него. «Вам что-то об этом известно?» — спросил он. «Не что-то, а все. «В самом деле, почему же вы не пошли со своими знаниями в полицию тогда, когда произошла авария?» «Потому что я маленький человек, мистер Сирана. Они бы просто стерли меня в порошок». «Хм...» — пробормотал Тони, почесывая висок. «Ну а теперь вы, получается, больше их не боитесь». Фокс слегка поморщился. «Да, потому что они выставили меня за дверь. Так что мне больше нечего терять». «Они?» «Мои хозяева. Я был слугой в...» Он сделал паузу и сжал губы. «Но подробности я расскажу только после того, как вы мне заплатите». «Осторожнее, Рэй!» — бросил Тони по-итальянски. «Мы не знаем, чего стоят слова этого типа. Он мог все придумать». «Сколько?» — спросил Рэй. $200. Тони присвистнул. «А если я представлю тебе к голове пистолет? Может, ты расскажешь все бесплатно, а?» «У меня есть не только слова, но и доказательства», — спокойно промолвил Найджел Фокс. «И если я уйду из этого дома с 200, я вам его предоставлю». «Что за доказательства?» — спросил Рэй. «Сначала деньги, мистер Сирана. Никакого обмана с моей стороны не будет, хотя бы потому, что я очень ценю жизнь и знаю, как вы можете ее испортить, если я попытаюсь вас надуть». Не говоря ни слова, Рэй вышел и через минуту вернулся с пачкой денег. Он отсчитал $200 и протянул их Фоксу, который бережно спрятал купюры в свой бумажник. «Прежде всего, — начал Фокс, — меня зовут не Найджел Фокс, а Саймон Эш. До недавнего времени я работал слугой у адвоката Трэвиса Дойла. Его адрес вы можете найти в любом справочнике. В том же доме я работал 7 лет назад, когда с вашей семьей произошло несчастье. «Дайте-ка я угадаю», — вмешался Тони. «Это ваш хозяин был за рулем машины, которая врезалась в машину дяди?» «Не спешите». Эш усмехнулся. «Мистер Дойл вполне приличный человек, чего не скажешь о его домочадцах. Жена — потаскуха, дочь — оторва, сын — мелкий пакостник. В то время, о котором идет речь, все они жили в одном доме. Дочери было 19 лет. Мистер Дойл души не чаял в своих детях, предупреждал все их желания. У дочери была машина, которую отец подарил на день рождения, и девушка гоняла, как ненормальная. Как-то ночью меня подняли с постели, потому что случилось нечто экстраординарное. Мисс Дойл сидела в гостиной, ее всю трясло. Родители суетились вокруг нее, а она несла что-то бессвязное. Но все же можно было понять, что она мчалась на скорости, врезалась в другую машину, ужасно испугалась и еле добралась до дома. Мистер Дойл сказал, что хочет услышать, кто именно виноват в аварии — дочь или водитель другой машины. Мисс Дойл пробормотала, что, наверное, она, и заплакала. Отец стал кричать, что она не имела права покидать место аварии. Тут мать стала кричать на него, что лучше он пусть подумает, как защитить ребенка. Потом они вызвали доктора, и мисс Дойл уложили в постель, потому что у нее обнаружилось сотрясение мозга. Пока она лежала в постели, она рассказала горничной, что те в другой машине звали на помощь, но ей стало страшно, и она уехала. «Кто звал на помощь?» — хрипло спросил Рэй. Мисс Дойл показала, что это была женщина в светлом платье. Когда мисс Дойл заглянула в машину, то еще увидела девочку, которая сжимала в руках куклу, и мужчину за рулем. Мужчина не двигался, а женщина была еще жива. Девочка то ли звала на помощь, то ли стонала. Мисс Дойл не разобрала. Вас она не заметила. Не знаю, почему. «Продолжайте», — сказал Рэй. Шрам на его лбу дернулся. Когда стало известно, что в машине ехала семья, и 3 человека погибли, мистер Дойл окончательно решил скрыть участие своей дочери в происшедшем. Он купил машину, как 2 капли воды, похожую на ту, в которой она была, и переставил на нее номер машины, помятой в аварии. Ту машину, которая могла стать уликой против мисс Дойл, он приказал разобрать на части, вывести и спрятать. «Но одну часть вы предусмотрительно оставили у себя, не так ли?» — усмехнулся Тони. «Нет, но я знаю, где закопан капот, который больше всего пострадал при столкновении. Дома у меня есть карта, и я пришлю ее вам, если вы не вздумаете нарушить нашу договоренность». «Можно вопрос?» — мягко проговорил Рэй. «За что Дойлы выставили вас за дверь?» «Я же говорил, что миссис Дойл потаскуха», — спокойно ответил бывший слуга. Ей показалось, что я непочтительно обращаюсь с очередным ее любовником, и она меня уволила. Еще один вопрос. По лицу Рэя пробежала легкая судорога. «Вы помните, во что мисс Дойл была одета в ту ночь?» «Вечернее платье», — без колебаний отозвался Эш. «Темно-зеленое, очень красивое. Сверху перья. Платье тоже пришлось уничтожить. Еще одна улика, потому что на нем осталась ее кровь». «А где мисс Дойл сейчас, если не секрет?» «Она уже 5 лет как замужем за Энди Бейкером. Он адвокат и отличный игрок в гольф. Живет в Пасадене, на Крессент-стрит». Мистер Эш сделал паузу. «У вас есть еще какие-нибудь вопросы?» «Нет», — ответил Рэй, криво улыбаясь. «Думаю, я узнаю все, что хотел. Кажется, вы честно отработали свои $200». Мне показалось, что мистер Эш выдохнул с облегчением. Он попрощался с нами и удалился. «Что скажешь?» — спросил Тони у кузена. «По-твоему, он не врет?» Рэй ответил не сразу и не впопад. «Я уж думала, теперь им не привиделись». «Ты ее убьешь?» — спросил Тони по-итальянски, покосившись на меня. «А толку?» Рэй встряхнулся. «Родителей и сестру мне все равно не вернуть. Пойдем лучше обедать». За обедом Тони проговорился, что Рэю теперь известно имя водителя, из-за которого погибли его родные. Винс нахмурился. «И что ты намерен делать?» — просил он у кузена. «Как что?» — пожал плечами Рэй. «Убью эту тварь, конечно». «Мы можем не говорить за едой о делах?» — жалобно спросила Лучия. «Очень разумно объявлять на весь свет, что ты собираешься предпринять», — проворчал отец Розы, обращаясь к Рэю. «Ничего я не собираюсь предпринимать», — отозвался Рэй. «Я пошутил». «Что-то я тебе не верю», — буркнул Винс. «Сколько лет ты твердил, что мечтаешь только об одном — найти ублюдка, который врезался в вас тогда?» «А доказательства где?» — спросил Рэй. Обиженный слуга пришел и обвинил тех, кто его уволил. «Что у нас есть, кроме его слов? Обещание показать какой-то мятый капот, который где-то закопан? Откуда мне знать, что он имеет отношение к аварии, в которой погибли мои родные?» «И ты заплатил ему $200, потому что не поверил?» — поинтересовался Лео. «Мои деньги. Что хочу с ними, то и делаю». «И я не поняла», — вмешалась Роза. «Разве ты не узнал платье мисс Дойл по описанию? Тони сказал, что там были перья, а ты говорил, что видел их в ночь аварии». «Врачи мне потом объяснили, что я находился между жизнью и смертью», — сказал Рэй. «Мало ли, что мне могло привидеться». «Отлично», — воскликнул Тони. «То есть ты теперь уже ни в чем не уверен?» «Это мое дело, Тони», — отрезал Рэй, и шрам на его лбу снова дернулся. Все поняли, что он не желает дальнейших обсуждений, и разговор перешел на другую тему. Следующие несколько дней я с замиранием сердца печатала уголовную хронику для газеты, всякий раз ожидая встретить сообщение, что с женой адвоката Бейкера из Пасадены приключилось нечто ужасное. Но время шло, и ничего не происходило. В конце концов, я успокоилась и выбросила эту историю из головы.